Пятое. Закон концентрации и закон замещения. Это подводит нас к разговору о двух важных законах сознания. Первый из них – это закон концентрации. Закон концентрации гласит, что все, на чем мы останавливаемся и концентрируемся, о чем постоянно думаем, становится частью нас и нашего опыта. Мы становимся тем, о чем думаем, поэтому чем больше мы думаем о чем-то, чем сильнее концентрируемся на этом, тем прочнее эта идея укоренится в нашей жизни. Второй закон – это закон замещения. Так как сознательное мышление способно оперировать лишь одной идеей за раз, положительной или отрицательной, мы можем намеренно заменить отрицательную идею положительной и заставить наше сознание сфокусироваться на ней. Наше сознание концентрируется на положительном опыте, который мы хотим получить, на качествах, которые мы хотим приобрести, на образе идеального человека, которым мы хотим стать. И именно эта идея укоренится в нашей жизни и сможет реализоваться. В настоящее время в сознании большинства людей, к сожалению, преобладают отрицательные идеи. Подсознательное мышление выполняет совершенно иную функцию, чем сознательное. Сознательное мышление объективно, а подсознательное – субъективно. Сознательное мышление принимает решения, подсознательное просто подчиняется им. Подсознательное мышление подобно базе данных в компьютере, оно хранит и при надобности извлекает огромное количество информации. Оно записывает все, что с нами происходит в жизни, нашу каждую мысль, каждое решение, которое мы приняли, каждое представление, которое сформировали. Роль подсознательного мышления состоит в том, чтобы спроектировать все наши мысли и поступки согласно схеме предыдущего опыта. Подсознательное мышление следит за тем, чтобы мы ходили, говорили, думали и действовали согласно программе, поступившей из нашего сознательного мышления, так как она воспринимается как нечто истинное и правильное. Любой успех начинается с нашего управления мыслями, которые занимают наше сознательное мышление. Если мы сконцентрируем наше сознательное мышление на том, чего хотим достичь, кем хотим стать, то можем воплотить эту идею в реальность. Самая сильная мысль, которую мы можем использовать, контролируя наше сознательное мышление, это идея «я себе нравлюсь, я собой доволен». По законам концентрации и замещения, если в нашем сознании появится представление о нас как о ценных, успешных, привлекательных, талантливых людях, то для негативных, скептических, пессимистических мыслей и образов в нашем сознании не останется места. Ключ к успеху – это умение полностью управлять своим сознательным мышлением, фокусировать его на том, чего мы желаем достичь, и постоянно внушать, что мы собой довольны, думать о том, чего мы хотим, а не чего мы боимся. В этом состоит применение закона контроля, и это является одним из ключей к успеху.